На молитве даже ум двоится, да это бы ничего. С хлопотами да с заботами можно бы при Господней помощи как-нибудь сладить, да. С молоду здоровьем я богата была, да молодость-то моя не радостями цвела, горем да печалями меркла. Теперь вот и отзывается. Да и годы уж немалые. На 6-й десяток давно поступила. «Что же это за годы, матушка?» — сказала Марья Гавриловна. «Не в годах сила, сударыня», — ответила Манефа. «Не годы человека старят, горе, печали да заботы. Как с молоду горе принято вдоволь, да потом, как из забот да из хлопот ни день, ни ночь не выходишь, поневоле раньше веку состаришься. К тому же дело наше женское, слабое. Недаром в людях говорится 40 лет — бабий век. Как на 6-й десяток перевалит, труд да болезнь только останутся. Поживете с моей, увидите, вспомните слова мои. Ну, да ваше дело иное, Марья Гавриловна. Хоть и знали горе, все-таки ваша жизнь иная была», — глубоко вздохнув, прибавила Манефа. «Матушка!» — быстро подхватила Марья Гавриловна, вскинув черными своими глазами на Манефу. «Жизнь мою вы знаете. Это ли еще не горе?» «Всякому человеку только свой крест тяжел, сударыня», — внушительно ответила Манефа. «Все же видали вы красные дни, хоть недолгое время, а видали. И вот теперь, привел Бог, живете без думы, без заботы, а аки птица небесная. Печали человека только крушат, заботы сушат. Горе проходчиво, а забота, как ржа, ест человека до смерти. А таких забот, как у меня, грешной, у вас и прежде не бывало, и теперь не предвидится. Конечно, все во власти Божией, а судя по человечеству, кажись бы, и наперед таких забот вам не будет, какие на мне лежат. Ведь обителью править, разве легкое дело? Семейка-то у меня, сами знаете, какая. 100 почти человек. Обо всякой подумай, всякой пить есть припаси. Да порядки держи, да смотри за всеми. Нет, нелегко начальство держать. Так тяжело, сударыня, так тяжело, что самой не испытавшей и понять мудрено. Так вот, какое мое дело, далеко не то, что ваше, Марья Гавриловна. Какие вам заботы? Все у вас готово, чего только не вздумали. Опять же, и здоровьем не такие, как я в ваши годы была. Оттого и старость поздней к вам придет. «Как про то знать наперед?» — сказала Марья Гавриловна. «Все во власти Господней». «Вестимо так», — ответила Манефа, и, немного помолчав, заговорила ласкающим голосом. «А я все насчет братца-то, сударыня Марья Гавриловна. Очень уж он скорбит, что за суетами да недосугами не отписал к вам письмеца, на именины ты не позвал. Так скорбит, так кручинится. Не поставили бы ему в вину?» «Полноте, матушка», — отвечала Марья Гавриловна. «Ведь я еще давеча сказала вам. Затем разве я в обители поселилась, чтобы по пирам разъезжать? Бывало прежде у Потапа Максимовича, еще как-нибудь сберусь. Только не в такое время, как много у него народа бывает». «Да так-то оно так», — продолжала мать Манефа. «Все ж, однако, гребтицы ему не оскорбились ли? Так уж он вас уважает, сударыня, так почитает, что и сказать невозможно. Фленушка, поди-ка, голубка, принеси коробок, что Марья Гавриловна не прислан». «Напрасно это, матушка, право, напрасно», — говорила Марья Гавриловна, между тем, как Фленушка, накинув шубейку, побежала по приказанию Манефы. «Скажите-ка лучше, как поживает Потап Максимович? Аксинья Захаровна что? Девочки ихние как теперь?» «Слава Богу», — отвечала Манефа, — «дела у братца, кажись, хорошо идут. Поставку новую взял на Горянчину. Надеется хорошие барыши получить, только не знает, как к сроку поспеть. Много ли времени до весны осталось, а работников мало, новых взять негде. Принанял кое-кого, да не знает, управится ли. К тому ж перед самым Рождеством горем Бог его посетил». «Что ж такое случилось?» — озабоченно спросила Марья Гавриловна. «Знавали ли вы у него приказчика Савельича?» — спросила мать Манефа. «Как не знать, матушка, славный такой старичок», — ответила Марья Гавриловна. «Помер ведь». «Полноте. Помер сердешный», — продолжала Манефа. «На видение в день в городец на базар поехал. На обратном пути застань его вьюга. Сбился с дороги, плутал целую ночь, промерз. Много ли надо старику? Недельки 3 поболел и приставился». «Царство небесное», — набожно перекрестясь, молвила Марья Гавриловна. «Добрый был человек, хороший». «Марьюшка», — прибавила она, обращаясь к головщице, «возьми-ка там у меня в спальне у икон поминовенье. Запиши, голубушка, за упокой». «Егором никак звали», — обратилась она к Манефе. «Так точно, Георгием». «Прошу я вас, матушка, соборник канон за единоумершего по новоприставленном рабе Божьим Георгия отпеть», — сказала Марья Гавриловна.